Глава 43. Суд. Процесс над Кэлси Веллисом. Я и не обратила внимания на оседланную лошадь, которая зачем-то стоит рядом с местом суда. Побег явно подготовлен, но вот кем? Кто осмелился пойти против воли императора? Я подозреваю отца Власа или его брата, который работает на конюшне. Понимаю их чувства, поэтому не собираюсь делиться своими подозрениями. Но их и без меня нетрудно вычислить. Влас несется к навязи, как будто по его душу пришла сама богиня смерти Найна. Не отрывая глаз, слежу за его бегством. Красиво бежит, петляя, как заяц. Стражники уже спохватились и стоят в растерянности то ли бежать за ним, то ли стрелять. Приказа стрелять не было. Бежать уже вряд ли догонят. Разворачиваюсь и смотрю на брата. Он с интересом наблюдает за Власом, как за мухой, которая пытается вырваться из паутины. Она рвется и рвется на свободу, но только сильнее запутывается в паутине. Рангар тоже спокойно, с какой-то сдаенной усмешкой, наблюдает за побегом. Неужели не боится, что Влас может уйти? Глупый вопрос. Как и поступок Власа. Из замка не сбежишь. Но может, он просто захотел умереть более легкой смертью? Начальник стражи, выжидающе смотрит за беглецом и очень тихо отдает распоряжение свободным стражникам. Двое из них выходят из толпы и занимают исходную позицию. Даже я вижу, что из того места, где они обосновались, хорошо простреливаются ворота без риска зацепить случайного зеваку. Убьют или нет? Я замерла, терзаемая любопытством, из-за которого становится стыдно. За попытку бегства Влас поднялся у меня в глазах из жабы в змею. Сомнительное повышение. Но подняться выше у него уже не будет шанса. Да, этот день запомнится обитателям замка Валадар надолго. Такого представления они никогда не видели. Надеюсь, что больше никогда и не увидят. Добежав до коновязи, Влас влетел в седло и припустил к воротам замка. Начальник стражи дает отмашку, и ворота медленно опускаются. Влас пришпоривает коня в отчаянной попытке успеть проскочить до того, как опустится решетка. Он несется, не разбирая дороги. Впереди заветная свобода, а один из стражников стреляет. В наступившей тишине слышно, как поет стрела в полете, и приземляется под ногами у лошади. Она шарахается. Следующая стрела летит туда же. Я не понимаю, чего они хотят этим добиться. Влас поднимает лошадь на дыбы. И в этот момент маленький дротик впивается ей в круп. От боли кобыла шарахается, и Влас вылетает из седла. Я невольно охаю и закрываю рот ладошкой. Время словно замедляется. Очень медленно Влас падает на землю, а сверху на него обрушиваются копыта, обезумевшие от боли лошади. Мой бывший жених больше не поднимается. Подковами ему разможило череп. Жил грешно и умер смешно. «Найдите того, кто организовал побег Власа Ротана», — распоряжается император. «Труп, если это труп, оттащите в сторону. Если выжил, тащите сюда». Гео не дает указания, чтобы позвали лекаря. Не просит меня или маму осмотреть Власа. Я понимаю, что в любом случае он уже мертв. Если чудом выжил после падения и удара копытами, то палач уж точно позаботится, чтобы Влас умер наверняка. «Котан, продолжайте процесс», — равнодушно говорит император. Я потрясена не столько смертью Власа, сколько этим равнодушным тоном брата. «Малышка, твой брат каждый день принимает решение, кому жить, а кому умирать», — тихонько шепчет мне на ухо Рангар. У меня удивленно распахиваются глаза. «Ну, погорячился немного. Не каждый день, конечно, но довольно часто. Черствеешь, да и Власа он лично не знал». Я киваю. Что-то я раскисла. Все прощения — не лучшее качество для правителя. «Кэлси Веллис, властелин западного пограничья, приемный отец сестры императора. Вы обвиняетесь в жестоком отношении к члену императорской фамилии и собственной жене, казнократстве и неисполнении своих обязанностей как приемного отца и властелина западного пограничья. Обвиняемый, вам есть что сказать в свою защиту?» Бывший властный хозяин западных земель стоит и смотрит на императора взглядом побитой собаки. Он все же надеялся на снисхождение. Но раз Гео сказал, что мама станет вдовой, он сдержит обещание. Из всех перечисленных обвинений только за жестокое обращение с женой и неисполнение своих обязанностей по управлению защите западных земель грозит каторга. А казнократство и принесение вреда хоть кому-то из императорской фамилии – это казнь. Песенка Кэлси Веллиса спета. Я хочу немного смягчить впечатление о приемном отце. Он же иногда заботился обо мне. «Ваше императорское величество, позвольте выступить в защиту властелина западного пограничья». От напряжения мой голос звучит слишком звонко. Коттон удивленно смотрит на меня, ради которой все это и затевалось, чтобы обелить мое запятнанное сплетнями имя. Но во всяком случае, мне так хочется думать. Когда я была маленькой, то часто болела, и приемный отец, заботясь о моем здоровье, приказал ежедневно давать мне укрепляющие капли, говорю я императору. «Вот дура!» — только произнес благодарность Кэлси Вэллис. «А кто тебе давал эти капли?» — ласково спрашивает Гео, и я поняла, что сболтнула лишнее. «Я и готовила их, и давала их веление», — смело выступает вперед мама. Император успокаивается. «Не могла же мама вредить мне». «Ничего страшного в этих каплях нет», — продолжает говорить мама. «Они блокируют настоящий запах моей дочери, как и ее магию». «Но зачем?» — потрясенно спрашивает Рангар. Вот и ответ на его постоянный вопрос, почему он не чувствует мой настоящий аромат. «Паранойя, Кэлси. Когда он на мне женился, то пошел к магу-предсказателю, чтобы узнать о своей счастливой судьбе», — с иронией в голосе рассказывает мама. «Ему сказали, что его погубит запах приемной дочери. Вот он и заставил меня сделать эти капли и давать их веление». Мама смотрит на меня с сожалением. «Я не возражала, еще и потому, что знала о родовой магии дочери. Я не хотела, чтобы она раскрылась раньше времени. Мы живем на границе с драконами. Я боялась, что запах Велены и ее магии привлечет кого-то из них. Не хотела, чтобы она стала истинной парой оборотню. Прости, Рангар». «Зато честно», — спокойно отвечает Рангар. «Но если все так, как вы говорите, как мой брат и дядя могли почувствовать запах моей истинной пары на осеннем балу императора? И почему сейчас я чувствую слабый запах Велены?» «Мама обычно готовила мне капли на месяц или чуть больше. В тот раз она просила пить двойную дозу и дала мне большой пузырек. Я же случайно разбила его. Сказать об этом побоялась. Так и получилось, что я больше 2 месяцев не пила капли». «Как я рад, что ты тогда разбила флакон», — шепчет он мне на ухо. «Иначе бы я не встретил свою истинную пару. Кэлси Вэллис, подтверждаете ли вы, что избивали свою приемную дочь и жену?» Переходит к завершающей части процесса магдознаватель. Бывший властелин молчит. «Мы собрали достаточно доказательств», — предупреждает его Коттон. «Ради экономии времени не вызываем свидетелей, иначе процесс будет идти не меньше недели». Марта смотрит на отца без тени сочувствия. «Будь мужиком, признайся!» презрительно бросает она отцу. «Да, признаю. Признаю себя виновным по всем пунктам», сдает нервы у Кэлси. «И что бил жену, и приемную дочь, и что, вступив в преступный сговор с дядей императора, оборовывал казну. Вот только львиная доля денег, причитающихся за образование и содержание Велены, оседала в кармане вашего дяди». «Я знаю», — спокойно говорит Гео. «Дядя уже схвачен и дает показания. Встретитесь с ним по ту сторону черты». Кэлси побледнел. Он до последнего надеялся на снисхождение. «Коттон, пора заканчивать». «Отдает распоряжение император». «Зачитывайте приговор». Магдознаватель кивает, разворачивает свиток. Хорошо поставленным голосом он читает приговор. «Марта Вэллис, за совершенные преступления». Марта пренебрежительно фыркнула и еще выше задрала голову. «Приговаривается к послушничеству богине-матери в северных землях. Пересмотреть наказание разрешено не ранее 5 лет и по ходатайству матери-настоятельницы». Марта всхлипнула. Она долго крепилась, но на вынесении приговора сломалась. Она, по всей видимости, считала, что ее казнят. «За совершенные преступления Влас Ротан приговаривается к казни через повешение», — зачитывает Коттон приговор трупу. «Повезло гаденышу», — рычит Рангар. «Легко отделался. За совершенные преступления Кэлси Вэллис приговаривается к казни через повешение. Все его счета в банках арестованы и переданы в казну. Привести приговор в исполнение немедленно». Отбивающегося Кэлси схватили стражники и потащили на другую сторону двора за нашими спинами. Все, кто желает посмотреть, как уйдет к праотцам, бывший хозяин смотрит во все глаза. Я и мама даже не поворачивались. Потому как всхлипнула Марта, мы поняли, что Кэлси Вэллиса повесили. Бесславная смерть. Что ж, предсказание сбылось. Его действительно погубил мой запах. Марту увели приехавшие за ней послушницы богини-матери.